Глава 20. Что было с Кандидом и Мартеном на море? Старый ученый, которого звали Мартеном, отправился с Кандидом в Бордо. Оба они много видели, много испытали, и пока корабль плыл от Суринама до Японии мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом. Кандид имел большое преимущество пред Мартеном. Он надеялся увидеть снова мадмуазель Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида имелось золото и бриллианты, и хотя он потерял 100 больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя он не мог забыть мошеннической проделки голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и думая о мадемуазель Кунигунде, особенно в конце обеда, он вновь склонялся к системе Пангласа. «А вы, господин Мартен, — говорил он ученому, — что вы думаете обо всем этом? Изложите ваше мнение о зле нравственном и зле физическом». «Меня обвиняли в том, — отвечал Мартен, — будто я социнианин, но сказать по правде я манихей». «Вы смеетесь надо мной, — сказал Кандид. — Манихеев не осталось больше на свете». «Остался я, — сказал Мартен. — Не знаю, что тут делать, но не могу думать по-иному». «Значит, в вас сидит дьявол? — спросил Кандид. — Дьявол вступается во все дела этого мира, — сказал Мартен, — так что он может пребывать в моем сердце, как и во всем остальном. Но я вам признаюсь, что, бросив взгляд на земной шар, или, вернее, шарик, я полагаю, что Господь отдал его во владение какому-то зловредному существу. Я исключаю, впрочем, Эльдорадо. Но лично мне не случалось видеть ни города, который не желал бы погибели соседнего города, ни семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они присмыкаются, и сильные обходятся с ними, как со стадами, от которых продают шерсть и мясо. Миллион организованных убийц, пробегая с одного конца Европы до другого, вносит всюду кровопролитие и разбой с целью заработать свой хлеб, ибо эти люди не знают другого более честного ремесла. В городах, которые, по-видимому, наслаждаются всеми благами мира, расцветом искусств, столько людей гибнет от зависти, забот, беспокойств, что, пожалуй, и в осажденном городе не бывает хуже. Тайные печали еще более жестоки, чем общественное несчастье. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что стал манихеем». «Существует, однако, добро», — возразил Кандид. «Может быть», — сказал Мартен, — «но я его не знаю». Во время этого разговора они услышали пушечные выстрелы. Грохот разрастался с минуты на минуту. Каждый берет свою зрительную трубку. На расстоянии около 3 миль видны 2 корабля, вступившие в битву. Ветер подвинул их так близко к французскому кораблю, что можно было очень удобно наблюдать за боем. Наконец, один из кораблей дал по-другому такой удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен видели 100 человек на палубе, которая погружалась в воду. Все они поднимали руки к небу, испуская страшные вопли. В одну минуту все исчезло в волнах. «Ну что, — сказал Мартен, — вот видите, как люди обращаются друг с другом?» «Правда, — сказал Кандид, — есть нечто дьявольское во всех этих делах». Говоря так, он заметил какой-то красный блестящий предмет, плававший подле корабля. Отвязали шлюпку с целью рассмотреть, что бы это могло быть. Оказалось, что это один из пропавших баранов. Радость, испытанная Кандидом при возвращении того единственного барана, во много раз превзошла те огорчения, которые он пережил, теряя 100 баранов, нагруженных эльдорадскими бриллиантами. Французский капитан вскоре различил, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля — голландский пират. Это был тот самый, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, которыми тот негодяй завладел, потонули вместе с ним в море, и спасся только один баран. «Как видите, — сказал Кандид Мартену, — что преступление иногда бывает наказано. Этот негодяй, голландский купец, получил воздаяние по заслугам». «Да, — сказал Мартен, — но разве надо было, чтобы и пассажиры на его корабле также погибли? Бог наказал этого плута, дьявол утопил остальных». Между тем корабли французские и испанские пустились в дальнейший путь, а Кандид продолжал беседы с Мартеном. Они спорили 15 дней кряду, и на 15-й ушли не дальше, нежели в первый. Но что же с того? Они менялись мыслями и утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана. «Подобно тому, как я снова нашел тебя, — говорил он, — так я смогу, конечно, вновь найти Кунигунду».